Глава 11. У меня появилась цель, из-за чего мое отношение к своей жизни начало резко меняться. С пробуждением Хьюи в моем существовании неожиданно появился смысл. Долгое время всем жаждущим общения с Хьюи приходилось делить его между собой, пока, наконец, Хьюи сам не устал и не предложил составить график посещений. Так он впервые за 10,5 лет взял в свою руку карандаш, которым в итоге лишь спустя сутки смог начертить более-менее понятный график. Ему понадобилось 24 часа, чтобы заново научиться выводить на бумаге при помощи ослабших пальцев знакомые ему символы. Тот факт, что Хьюи так быстро далось письмо, подбадривал меня даже больше, чем положительные прогнозы доктора Аддерли. График посещений Хьюи разделил между мной, отцом, Рупертом и Пенни с их детьми по желанию, и Пандорой с Айрис. Амелия могла приходить в любое удобное для нее время. Когда же в графике внезапно обнаружилось, что Хьюи отрезал всем одинаковый кусок времени, при этом добавив мне лишние часы, больше всех возмутилась Пандора. Хотя, конечно, остальные тоже морщили носы. «Я его бабка?» — она трясла графиком перед носом моего отца, пытающегося спокойно позавтракать и уловимо расстроившегося из-за чертежей сына, с которым он не меньше меня хотел проводить все свое время. «Я мать его матери? Почему он отмерил именно Таше поплёс 2 часа с каждого дня? Может быть, потому что Таша единственная, кто не выносит ему мозг своей болтовнёй и не давит своим присутствием?» Неожиданно вступилась за меня Айрис, что заставило меня прекратить есть свою порцию вчерашнего супа. И почему я только согласилась на этот совместный завтрак, который больше напоминал сборище импульсивных несушек? Может быть, потому что все сейчас собравшиеся здесь не завтракали в семейном кругу уже больше 10 лет? Я пропущу этот прозрачный намек мимо себя, юная леди. Обратившись к Айрис, сдвинула брови Пандора, при этом расстроенно швырнув лист с графиком в центр стола. Хьюи прав. Налив себе бокал сока и уже сев обратно на свое место, вдруг вступила в разговор Амелия. «Ты моя сватья, хотя и мать его матери, но ее утробу он делил со своими сестрами. Он знает, кто ему сейчас нужнее». Пандора скрестила руки на груди. Не найдя, что ответить на слова Амелии, она мгновенно метнула свой все еще искрящийся недовольством взгляд на Айрис. «Ты мне хоть и не родная кровь, но ты могла бы и встать на мою сторону. Как продвигаются дела со свадьбой? Все еще в силе?» От вопроса Пандоры Айрис вдруг поежилась. А я вдруг поняла, что я не единственная, задаюсь вопросом относительно правильности ее решения выходить замуж в столь раннем возрасте, фактически сразу после выхода из клиники, тем более за такого ветреного кандидата, как Дейл. Мои мысли прервал отец. Его почерк совершенно не изменился. Вдруг произнес он, поднеся к своим светлым глазам график, начерченный Хьюи. Ровно такой же, каким был в 13-летнем возрасте. Отец был прав. Хьюи во многом оставался 13-летним парнишкой, но не во всем. Хьюи был так же наивен, как может быть наивен подросток. Однако оказалось, что во время комы он слышал едва ли не все, о чем мы разговаривали с ним или в его присутствии, и его мозг, соответственно, реагировал на наше взросление. Его же тело все это время постепенно росло, развивалось и менялось. Ему делали регулярные массажи, что помогало избежать пролежней и серьезного атрофирования мышц. Его несколько раз в неделю мыли, ему стригли волосы и ногти. Мой брат физически и морально взрослел, при этом будучи наглухо запертым в собственном теле и подсознании. Уже спустя неделю общения с Хьюи я могла сделать вывод, что передо мной предстал внешне 19-летний парень, с душой, добротой и наивностью 13-летки, но мышлением, равным своему возрасту. Впрочем, Хьюи с раннего детства отличался от нас с Мишей своей добротой, которая и порождала в нем уникальную наивность. Тот же факт, что он выглядел на 5 лет моложе своего реального возраста, был вполне нормален, тем более с учетом того, что при росте 1,73 м мы с Мишей достигли роста в 1,77 м, он весил всего 60 килограмм. Хьюи срочно нужно было набирать вес и старательно шевелиться, но спустя 2 недели действительно великих трудов сквозь сжатые зубы и под градом он научился только приподниматься на локте и удерживать шею, после чего при помощи со стороны он садился на край своей койки и, отдышавшись, самостоятельно сползал с нее в инвалидное кресло. К концу второй недели он мог проделывать это уже не за 20, а за 10 минут. Еще пара недель подобной работы сквозь боль и пот, и он достигнет невероятного успеха. Мы оба были в этом уверены так же, как и в том, что уже спустя месяц сможем играть в прятки с медсестрами. Из-за чрезмерной худобы, даже несмотря на хороший обогрев палаты, Хьюи постоянно мерз, поэтому мы надевали на него теплые кофты, носки, а когда предпринимали с ним прогулки по коридорам, обязательно укрывали его пледом. Сначала мы укрывали его всего, но позже, научившись неплохо пользоваться верхней частью своего тела, он стал проявлять сопротивление и в итоге настоял на том, чтобы накрыты были только его ноги. Больше всего Хьюи любил прогулки на инвалидной коляске, которая его ни капли не смущала. Он знал, что пройдет еще несколько недель, и он перейдет на костыли. Он не останется в коляске навсегда, поэтому сейчас ничто не мешало ему наслаждаться каждой нашей вылазкой из палаты, каждой возможностью провести время вне своей койки и каждому встречному прохожему, внешний вид которого порой мог стать для него настоящим впечатлением. Однажды он сказал мне, что больше всего ему не хватало там картинок. За 10,5 лет ему приснилось не больше пары-тройки десятков снов, которых он не может сейчас даже вспомнить. Остальное же время он не видел ничего, кроме кромешной тьмы, сквозь которую к нему прорывались наши голоса, которым он был рад, словно любимой радиоволне, прерывающей белый шум. Узнав об этом, мое сердце сжалось от силы того одиночества, которое все это время терзало дорогого мне человека. Несмотря на то, что рядом с ним всегда были любящие его люди, все это время, 10 лет, 7 месяцев и 21 день, Хьюи был одинок так, как не может быть одинока ни одна живая душа. Боль от осознания глубины его одиночества пронзала меня. Весна в этом году наступила рано. Со второй половины февраля температура уверенно держалась в плюсовой отметке, днем достигая 10 градусов, а по ночам не опускаясь ниже 5. Дожди лили практически каждый день и всегда были сильными, проливными, и даже два раза случились шквальные. Природа постепенно пробуждалась от по-настоящему сильной в этом году зимней спячки, и дышать с каждым днем становилось все легче. Хотя, может быть, причиной тому была не смена пор года, а вместе с ней и смена моего гардероба, и не влажность кристально чистого воздуха. Просто я стала улыбаться чаще, говорить искренне, словно начала воспринимать жизнь вокруг себя живее. Правда, все изменения, коснувшиеся моей личности, не покидали пределов поликлиники. Стоило мне въехать на парковку поликлиники, и от предвкушения наших с Хьюи разговоров я в мгновение ока становилась другим человеком. Стоило же мне покинуть парковку, и я вновь становилась той версией себя, благодаря которой выжила в сложное для себя и, к счастью, минувшее десятилетие. Впрочем, вскоре чрезмерное любопытство социума отобрало у меня даже парковочное настроение, резко обрезав его сначала до границ поликлиники, а после и вовсе до единственного этажа. Опасаясь того, что скоро придется довольствоваться одной лишь палатой, я, сидя напротив Хьюи, молча читала очередную громкую статью в газете, которую Хьюи успел затереть до дыр прежде, чем я успела сменить Айрис. Пандора с ней сегодня не пришла. Во время проливных дождей у нее случались внушительные скачки давления. Молодой человек вышел из комы спустя 10 лет. Вот так вот лаконично звучала уже пятая за 2 недели статья о Хьюи Грэхэме, на сей раз опубликованная одним из крупнейших издательств Лондона. Я внимательно посмотрела на Хьюи. «Тебе следует почитать что-то более интересное. Ты ведь любишь Толкиена? Может быть, тебе принести книгу?» «Всего Толкиена я прочел за неделю до того, как впал в кому. До сих пор кажется, будто читал его только вчера», — мимолетно усмехнулся он. За прошедшие 2 недели он научился говорить без остановок и теперь общался не хуже, чем человек, не имеющий ни малейшего понятия о коме. Подобный процесс заставлял меня замирать от страха перед тем, что через какое-то время нам будет выставлен счет за подобные успехи. Впрочем, это были лишь пустые переживания. Просто я привыкла ожидать худшего. «Да и потом», — продолжал Хьюи, «я еще не дочитал Харпер Ли, которую папа принес мне позавчера, и еще даже не приступал к разбору кубика Рубика Жасмин. Не переживай, с развитием у меня все более-менее под контролем. По крайней мере, я тружусь в этом направлении больше, чем сплю. Кстати, о сне, — сдвинула брови я. Доктор Аддерли говорит, что ты недостаточно много спишь. У тебя бессонница? Я не знаю, — пожал плечами брат. Мне хватает 5 часов в сутки. Может быть, я просто выспался за эти 10 лет? Вновь улыбнулся он. Я улыбнулась ему в ответ и вновь подумалась о ситуации с прессой. Медперсонал пока что не начал сливать важную информацию, но она уже начинала просачиваться. А значит, скоро в палату к Хьюи может заявиться какая-нибудь эксцентричная блондинка с бестактным вопросом наподобие «И каково это проспать полжизни?». Эта блондинка, кстати, караулила меня сегодня у ресепшена. Но я вовремя развернулась и отправилась к Хьюи другим путем. За то время, которое я провела в этой клинике, на реабилитации после аварии, я выучила едва ли не все возможные и невозможные закоулки этого холодного здания. Итак, мне нужно было срочно придумать, как уберечь Хьюи от верно приближающегося к нему стресса. Впрочем, рядом с ним с 9 утра до 10 вечера всегда был кто-то из близких, а по ночам несли караул доброжелательные медсестры. Но ведь у папарацци напрочь отбито чувство такта. Они могут нагрянуть и в неустановленное для посещений время. «Таша», — взмахнул перед моими глазами рукой Хьюи, — «прекрати так сосредоточенно думать. А то состаришься быстрее. Я и так выгляжу на 5 лет моложе тебя. Не хватало еще пару лет прибавить к этому ужасному числу. И все из-за твоей привычки усердно ворочать мозгами». С тех пор, как Хьюи проснулся, он улыбался чаще, чем я за последние 10 лет своей серой жизни. «Пошли лучше прокатишь меня с ветерком. Только с тобой я могу надеяться на то, что однажды мы все таки собьем с ног доктора Аддерли. Еще пара недель, и ты уже сам сможешь ходить. Вот тогда-то ты его и собьешь», — криво ухмыльнулась я. «Нет, нужно действовать, пока я еще на колесах», — весело улыбнулся Хьюи. «Давай же, подкати ко мне моего железного коня». Как только мы оказались в коридоре, Хьюи сразу же принялся катить свое кресло самостоятельно. И хотя у него все еще не доставало сил на скоростную езду, благодаря ежедневной 2-часовой зарядке по утрам и послеобеденной 5-часовой гимнастике, он уже вполне уверенно мог без посторонней помощи, благодаря активной работе собственных рук, прокатиться по коридору и обратно к своей палате. «И что же, теперь на нашей без того забытой улице появится еще один заколоченный дом?» Прокатившись круг, мы остановились в кармане, расположенном справа от палаты Хьюи, в котором было установлено 2 диванчика и 3 горшка с внушительными живыми деревьями. Даже не верится, что Фултонов больше нет. Ведь наша улица невообразима без их ворчания. Помнишь, как однажды мисс Моуди бросила газеты в Энтони, который на лето устроился разносчиком прессы? За то, что он не в тот отдел почтового ящика бросил журнал «Садовые чары», криво ухмыльнулась я, запустив руки в карманы. И как мистер Марвин словил Джерми и едва не отодрал ему уши за то, что он отобрал у их собаки теннисный мяч, который принадлежал нашей такси, который уже неделю находился в пользовании их бульдога. Свирепый бульдог загнулся от старости спустя неделю, после чего чета Фултонов всерьез решила, будто в этом наша вина. И пес помер от грусти по теннисному мячу. Еще шире заулыбалась я. Да уж. Поджав губы, грустно выдохнула я. Сейчас окна их дома заколочены. Мистер Фултон попросил об этом мистера Гудмана. После смерти миссис Моуди мистера Марвина забрал к себе их единственный сын. Помнишь его? Он приезжал к нам пару раз на своем бордовом обшарпанном пикапе. Да, помню. Бритоголовый веселый мужчина совсем не похожий на своих ворчливых родителей. У него ведь есть дочь? 2 дочери, если я не ошибаюсь. Мы немного помолчали. Выходит, на нашей улице осталось всего 3 дома. Дом мистера Гудмана, наш дом, и та небольшая хибарка, которую ты делишь с ее хозяйкой Нат. В последнее время почти не делю. Куко все чаще остается у Олафа. Нат вообще стала приходить только в гости, без ночевки. Кстати, на нашей улице есть еще один жилой дом. Тот, что напротив дома Генри. Там раньше жила большая семья, но они уехали, едва нам исполнилось 2 года. Неужели теперь там кто-то живет? Сколько себя помню, этот дом был заколоченным. Помнишь Даррена Рассела, одноклассника Пенни, и сексапильную Паулу Андерсон, с которой он начал встречаться в старших классах? Они так и не расстались. Почти сразу после того, как Паула окончила школу, они поженились. Закончив университет в Лондоне, Даррен вернулся обратно в город, устроился тренером в зал Руперта, а Паула стала мастером по маникюру. Около 7 лет назад они выкупили этот дом и отреставрировали его так, будто он никогда и заброшенным не был. Кстати, у них 3 детей. «Трое?» — удивился Хьюи. «Но ведь Даррену всего 28 лет, а Паула всего на год младше него. И это не самое удивительное», — ухмыльнулась в ответ я. «Все 3 девочки — погодки, 5, 4 и 3 года. Кармелита, Бенита и Мерседес», — загибала пальцы я. «Первые 2 девочки с цветом кожи молочного шоколада, а последняя беленькая, словно тот зефир, который Амелия привезла нам однажды из России». «Да, вот это была сладость», — мечтательно заулыбался Хьюи. 3 коробки наслаждения». «Коробки, может, было и 3, но каждому из нас тогда досталось всего по 5 зефирок». «У тебя красивый мобильный», — неожиданно заявил Хьюи, вытащив из моего заднего кармана телефон. «За 10 лет технологии сильно изменились». «Помню, у тебя вообще был мобильный в виде раскладушки», — ухмыльнулась я. «Тебе мама подарила на 10-летие?» «Жаль, что он не уцелел», — поджал губы Хьюи. «И сколько сейчас стоит вот такая вот модель?» «О, это очень дорогая модель. Настолько дорогая, что я даже ценой не интересовалась, чтобы не испугаться». Словив красноречивый взгляд собеседника, я пояснила. «Это подарок». «Подарок?» — удивленно вздернул брови Хьюи. «Ты не говорила, что у тебя есть парень?» «У меня нет парня». «Тогда кто тебе дарит настолько дорогие подарки?» «Это... знакомый». Принимая телефон из рук Хьюи обратно, встретилась с ним взглядом я, и изумруды наших глаз выпалили искру. «Знакомый? Хм. И что же еще тебе подарил этот знакомый?» «Ничего особенного. Хотя...» Я не собиралась рассказывать Хьюи о деньгах на операцию Мии, так как это был не подарок, но об автомобиле, который, по сути, являлся самой настоящей компенсацией, можно было рассказать. «Хочешь, кое-что покажу? Давай, подкатывайся к окну». Когда Хьюи, держась за широкий пластмассовый подоконник, поднялся со своего кресла и, пошатываясь, удерживался от явного желания упереться лбом в окно, я произнесла, едва не прислонившись щекой к его щеке и ткнув пальцем в стекло. «Видишь вон ту оранжевую точку на парковке? Это Volkswagen хэтчбэк». «Он подарил тебе машину?» — округлил глаза в детском удивлении Хьюи. В течение следующих 10 минут я по-быстрому рассказала ему о своем начальнике, о том, что означает слово «компаньонка», и о том, как из-за моей подопечной моя консервная банка превратилась в искорёженную консервную банку, вместо которой Дориан и подогнал мне новый автомобиль. «Погоди, так у тебя роман с работодателем?» Уже сидя напротив меня в своем инвалидном кресле, вдруг решил уточнить проницательный Хьюи. «Это не роман», — замялась я. «Тогда что это? Я его не люблю. Но при этом он дарит тебе автомобиль, мобильный. Вы спите вместе?» «Хьюи». Я потерла ладонью над губой. «Таша, мне уже далеко не 13. Но если ты не хочешь мне об этом рассказывать, тогда не надо», — красноречиво посмотрел на меня брат. «Да, Хьюи было не 13, но и ровесником моим, несмотря на то, что он был моим братом-близнецом, он, к несчастью, не являлся. Я не могла с ним обсуждать свою сложную половую жизнь». Мы еще несколько секунд выжидательно сверлили друг друга взглядами, после чего Хьюи наконец смирился с тем, что я не скажу ему ни слова о моих постельных отношениях с Дорианом, и заинтересованно спросил. «Выходит, ты машину водишь? Давно сдала на права?» «Ровно 5 лет назад», — хитро улыбнулась я. «1 марта?» «В первый день весны, 1 марта, с первого раза». «Ты крута!» Хьюи протянул мне кулак, и мы по-братски одобрили мою крутизну. Мы помолчали еще несколько секунд, прежде чем Хьюи, задумавшись, продолжил разговор. «Кстати, Айрис не захотела знакомить меня с Дейлом». «В смысле не захотела?» — удивилась я. «Я узнала, что свадьба уже скоро, и захотел познакомиться с Дейлом прежде, чем они поженятся, так как на свадьбу я едва ли попаду». Разочарованно поджав губы, Хьюи похлопал левой ладонью по колесу инвалидного кресла, в котором сидел. Но она отказалась нас знакомить. «Почему?» Машинально поинтересовалась я и вдруг услышала, как в окно справа начали врезаться косые капли проливного мартовского дождя. Без понятия. Мы помолчали еще несколько секунд. «А ты знал, что перед тем, как сделать предложение Айрис, Дейл признался мне в любви?» «Нет», — обеспокоенно посмотрел на меня Хьюи. «И самое удивительное, что Айрис знала об этом с самого начала. Знала, когда принимала от него предложение о вступлении в брак. И знает сейчас, собираясь шагать с ним под венец. Он устроил свадьбу с Айрис в отместку тебе? Даже для Хьюи это было прозрачно. Более чем уверена в этом. И ты пойдешь на эту свадьбу? Она ведь моя кузина. Это ее выбор. Знаешь, а ведь она его не любит». Вдруг задумчиво произнес Хьюи, сверля взглядом мои колени, после чего перевел взгляд на меня. «Это заметно, когда она говорит о нем. Она что-то задумала», — с подозрением прищурилась я. «Всё-таки как все изменилось?» — тяжело выдохнул Хьюи. «Энтони — гомосексуал. У Пенни на редкость счастливый брак. Миша — мать двоих детей, у тебя сложные отношения с твоим боссом. Айрис — невеста, без пяти минут жена нелюбимого человека. Интересно, как сложилась судьба у Эсми и Руби? Ты что-нибудь о них знаешь?»